Даниэль поблагодарил товарища, повесил трубку, еще раз просмотрел записанное и вздохнул с облегчением. На радостях решил позвонить Даниэле. Он не знал, о чем будет говорить с ней, но приятно было бы услышать ее голос, прежде чем он снова сядет за уроки. Впрочем, ее, наверное, нет дома. Если к телефону подойдет ее мать, он повесит трубку. Однако ответила Даниэла: «Алло». Словно в груди задели струну, и нежная нота задрожала в душе Даниэля. «Алло, это ты, Даниэла?» Говорит Даниэль: «Как дела?» «Да ничего. Что нового?» «Как будто ничего, а у тебя?» «Ничего особенного», — ответил он, усаживаясь в кресло и перебрасывая ноги через подлокотник. Даниэль закурил сигарету и почувствовал, как его охватывает приятная истома. Он словно парил в облаках. «Лоран дома?» «Нет. Ты одна?» «Да». «Знаешь, нам сегодня столько задали. Лоран, наверное, говорил тебе, задача по тригонометрии, сочинение, глава по физике, просто одуреть можно». «У меня только сочинение, но такое занудное». «На какую тему?» «Стиль Мольера в жеманницах и мизантропе. Сравнить, объяснить. Словом, представляешь эту канитель». Оба помолчали. Даниэль любил эти паузы. Он слышал далекое и в то же время такое близкое дыхание Даниэлы и представлял себе ее на другом конце провода, в углу дивана. Видел ее прекрасные, серо-голубые, почти раскосые глаза. «Алло, ты слушаешь?» — сказал он наконец. «Да». «О чем ты думала?» «Ни о чем, а ты?» Даниэль чуть не ответил: «О тебе», но удержался, слишком глупо это звучит. «А задача по тригонометрии», — сказал он. «Если нам закатят такую на экзамене, мне каюк». «Да ты паникер. Совсем нет, но тут поневоле струсишь». Опять наступило молчание. Оно захлестывало Даниэля, как черная мягкая волна с пенистым гребнем. И когда волна эта накрыла его с головой, стало больно и сладостно. Даниэль пробормотал вдруг охрипшим голосом: «Больше ничего не скажешь?» «Да нет, пожалуй». «Ничего нового не видела, ничего не слышала». «Слышала, совсем забыла тебе сказать. Только что появилась пластинка, старые блюзы. Ну, действительно, потрясающе». Даниэль расцеловал бы ее. Так мило она произносила это слово. «Погоди, не клади трубку». Он услышал, как она возится, двигает что-то. Затем зазвучала медленная торжественная мелодия, полная печали. Женские голоса, рыдая, вливались в хор низких мужских голосов. «Нравится?» «Что?» «Да пластинка же, дурак». «Очень. Потрясающая, правда?» «Да, потрясающая», — сказал он, чувствуя комок в горле. Следующая мелодия была в более быстром темпе. Устремив взгляд к потолку, держа кончиками пальцев дымящийся окурок, Даниэль весь отдался наслаждению. Вдруг на пороге появилась Кароль. Он и не знал, что она дома. «Ты скоро кончишь разговаривать? Я жду уже добрый час». «Да-да, сейчас», — смутился Даниэль. Он надеялся, что Кароль уйдет, но та не трогалась с места и разглядывала его с шутливым возмущением. Даниэль нехотя спустил ноги на пол, прижал трубку к губам и сказал, прикрывшись ладонью: «Алло, Даниэла, я больше не могу говорить. Подожди меня около лицея как-нибудь на днях, ладно? Ну, пока». Когда он положил трубку, Кароль улыбнулась. «Ее зовут Даниэлой?» «Да». «Как это мило». Даниэль покраснел и тотчас рассердился на себя за это. «Извини, я пойду к себе. Мне сегодня столько задали». Но Кароль уже не слушала его и, завладев телефоном, набирала номер. Через минуту он услышал: «Алло, это ты, Олимпия? Здравствуй, милочка». Даниэль вернулся в свою комнату. Он переписал начисто решение задачи, на двух страницах не очень четко изложил философские взгляды Альфреда де Виньи и принялся зубрить физику. На прошлой неделе Мушино не сумел загнать его в угол, значит, обязательно вызовет завтра. Даниэль хотел ответить как следует. Получить бы 16 или 17 просто так, для собственного удовольствия, или чтобы поразить Даниэлу. Он все еще был во власти их недавнего разговора, И пока занимался, ему все время казалось, что она где-то рядом. Шагая по комнате с учебником физики в руке, Даниэль слышал, как бьется его сердце, пока вполголоса твердил: «Если соединить две тонкие линзы, это сочетание будет вести себя так же, как одна тонкая линза, оптическая сила которой равна алгебраической сумме оптических сил сложенных линз».